Часть вторая. Как все прошло и что случилось после? Впервые я увидела Морда сумеречным вечером за 6 лет до того, как нашла Борна. В тот день мне не попалось ничего, кроме вонючей, шевелящейся груды мяса, дергающейся у приоткрытой ливневки. Ловушку я распознала с первого взгляда, пометила место мелом, чтобы не забыть, и потопала дальше на запад, к остаткам забытого шоссе, покрытого лишайником и заваленного ржавьем вперемешку с костями. Зелено-рыже-белый узор, казавшийся искусственным. Лишайники, правда, были дрянными, иначе я собрала бы немного. Из-за высокого содержания химических реагентов в воздухе городской закат будоражил душу. Даже если вы были смертельно измучены, растеряны или вам просто было не до поэзии. Оранжево-желтые слои переплавлялись в пурпурно-синие. Я проверила северное и южное направления. Никого. Набрела на выцветший шезлонг, уселась и принялась грызть отдававшие затхлым крекеры, найденные накануне. Смотрела на заходящее солнце, и мой желудок сжимался, превращаясь в болезненный ком. Целый день я проползла в туннелях полузаброшенной промзоны. Я устала, была грязной, от меня воняло. Несмотря на все предосторожности, меня мог заметить кто угодно и напасть. Мне это было уже безразлично. Иногда приходилось давать слабину. Иначе вы рисковали позабыть, как это делается, а я уже достигла предела выносливости на этой неделе. Мясо, щедро подложенное в качестве приманки в ловушку, установленную психом, каннибалом или еще каким извращенцем, окончательно меня доконало. Морд взмыл в небо из-за группы домов прямо передо мной. Сначала он был похож на огромный темно-коричневый кособокий шар на фоне оранжевого солнца. На какой-то миг мне померещилось, что это затмение или химический выброс, предвещающий скорую смерть. Однако затмение резво двинулось в мою сторону, закрыв собой солнце и небеса. Тогда-то я разглядела громадную косматую башку во всех подробностях. Я не могла сдвинуться с места. Понимала, что должна бежать, и не могла. Надо было рвануть в ближайший дренажный туннель, но я не двигалась, словно прилипла к шезлонгу с крекером, торчащим изо рта, и смотрела, как меня накрывает тень бегемота. В те времена Морд был помельче и продолжал жить в здании компании. Когда он проплывал надо мной живым дредноутом, его золотисто-коричневая шерсть выглядела шелковистой, чистенькой и пахла так, будто толпа прислужников расчесывала и холила ее с утра до ночи. Огромные глаза были яркими, любопытными, человеческими, а не налитыми кровью, вылезшими из орбит буркалами, какими они стали позже. В идеальной белизне его клыков чувствовалась не кровавая угроза, а быстрая и чистая смерть. Он наслаждался ветерком, перебирающим его мех. Я не в состоянии была вполне объяснить впечатление, которое Морд оказал на меня в тот момент. Величественная голова склонилась, взгляд, в котором крылось что-то вроде потаенной насмешки, скользнул по мне, от шерсти, оказавшейся всего в 2 футах над моей головой, пахло жасмином. Я же смотрела, как колоссальный зверь проплывал мимо и едва сдерживалась, чтобы не протянуть руку и не погладить его. В глубине души я никак не могла решить, сподобилось ли лицезреть сошествие Бога или просто галлюцинируя от голода. В ту минуту мне хотелось обнять Морда, зарыться в его мех, прижаться к нему, словно он был последним нормальным существом в этом мире, даже если это будет означать мой конец. Когда Морд миновал меня, я не оглянулась. Я испугалась. Испугалась, что он тоже оглянется с хищным взглядом, что сама вызвала его из какой-то темной нужды, а в действительности никакого медведя не существует. Как Морд мог летать? Было ли это чудом или проклятием? Я не знала. Вик же никогда не давал никаких объяснений. То, что Морд мог когда-то быть человеческим существом, казалось какой-то далекой-предалекой правдой из 3-9 царства. Но именно его способность летать заставляла часть горожан верить, что все мы давно умерли и находимся на том свете. То ли в чистилище, то ли в аду. Кое-кто из поклоняющихся Морду намеренно приносил себя ему в жертву и отнюдь не сидя в шезлонге, раззявив рот с недожеванным крекером. Ведь если вы уже мертвы, какая в сущности разница? Я все сидела, зажав последний крекер, на меня опускались сумерки, показались первые звезды. Только потом я начала дрожать, а заслышав приближавшиеся странные звуки, поднялась наконец и отправилась на поиски безопасного ночлега. Спустя немного времени я встретила Вика, а потом, не без опаски, перебралась к нему в балконные утесы. Пусть Борн убил тех мальчишек, и я по-прежнему ничего толком о нем не знала, все же я не желала соглашаться с Виком. Разве не мог мой найденыш оказаться хорошим и достойным существом, каковы бы ни были его цели? Вот в чем заключался важнейший вопрос, постоянно звучавший во мне из темноты, пусть у меня уже имелся ответ Вика. За несколько последних недель мне стоило огромных трудов принять Борна таким, каким он был, и я больше не воспринимала его как диковинку, даже если он продолжал расти, став выше Вика или принимал все новые обличия и формы, от конуса до шара, а затем вновь обращался перевернутым кальмаром. Вик теперь почти все время проводил дома, заботясь обо мне. Следовало быть ему благодарной. Вместо этого его присутствие раздражало меня все сильнее и сильнее. Когда он сидел рядом, Борну приходилось вести себя бездвижно, безгласно и безглазно, торча где-нибудь в углу, пока мы с Виком беседовали. В такие моменты он напоминал гигантский вопросительный знак, и та манера, с которой Вик смотрел на Борна, показывала мне, насколько он опасается моего нового друга. Какое-то время после ухода Вика наши с Борном разговоры оставались скомканными и натянутыми. Я избегала вопросов, которые должна была задать прежде, но потом все-таки возвращалась к ним, поскольку у меня не было выбора. Я думала о себе, как о его защите против Вика, чьи вопросы будут куда агрессивнее, а выводы жестче. В общем, я вернулась к мысли, что Борн — это машина. Отыскала в развалинах древнюю книгу, показала ему фотографии робота и биоинженерной коровы. Долгонько же теперь пришлось бы искать корову, пасущуюся в городе. Ну и как? Узнаешь? Борн вскинулся, отрастив множество псевдоподий, словно проступивших из пор. «Я не машина. Я личность. Точь-в-точь, как ты, Рахиль, точь-в-точь». Тогда он обиделся в первый раз. Прежде я, бывало, ставила его в тупик, но не оскорбляла. «Прости, Борн», — искренне извинилась я, решив сменить тему. «А как ты вообще оказался в городе?» «Не помню. Вроде бы была вода. Много воды». И я шел. Просто шел. «Нет, нет», — терпеливо возразила я. «Это мои воспоминания, я сама тебе об этом рассказывала». Подобные конфузы происходили с ним как-то уж слишком часто. Подумав немного, Борн сказал. «Я знаю многое о многом, что не было моим, но все смешалось. Я все смешал. Должен был смешать в белом свете». Мне сразу же вспомнился свет, часто встречавшийся в рассказах о смерти. Типа, я оказался в туннеле и видел белый свет. «Ты что-нибудь помнишь об этом свете?» Он не ответил. Вместо этого, решив, видимо, сделать мне приятное, сказал. «Я обрел себя, когда ты меня подобрала. Я был найден тобою. Ты сорвала меня. Сорвала». Слово «рвать» было тогда для Борна новым. Оно, похоже, навсегда его очаровало. Всякие «рвать» и «вырвать» так и сыпались из него. Временами он принимался в припрыжку носиться по коридорам, будто слабоумный школьник, выкрикивая «рвак, рвак, рвак» на манер лягушачьего кваканья, которому я его научила. Однако теперь его голос звучал все ниже и ниже, а сам Борн делался все более плоским, пока не растекся лужицей на полу у моей кровати. Он делал так всякий раз, рассказывая о том, что его пугало. «Ты знаешь, в чем смысл твоего существования?» — спросила я. Недавно появившиеся глазки-стебельки вытянулись, непонимающе уставившись на меня, а затем снова втянулись обратно. «Цель», — пояснила я, — «то, зачем ты живешь? Ты же появился с какой-то целью?» «Рахиль, а цель должна быть обязательно...» Меня, сидящую в своей комнате, уставившись на покрытый плесенью потолок, словно обухом ударило. «Действительно, какова моя собственная цель? Копаться в мусоре для себя и Вика, а теперь еще и для Борна? Выживать, выживать и... ждать? Но чего?» Однако я собиралась быть ему хорошей воспитательницей и другом, поэтому сказала. «Да, цель есть у всех и вся. Каждая личность должна обязательно иметь цель в жизни или пытаться ее найти. Цель. Или мотив». «А я личность?» — спросил Борн, и стебельки его глаз приподнялись, впившись в меня. «Да, Борн», — ответила я без колебаний, — «ты личность?» Он действительно был для меня личностью, если не чем-то большим. «Я личность в здравом уме?» «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — ответила я, использовав уловку, к которой часто прибегала, когда требовалось подумать и посоветоваться, так сказать, со своим здравым умом. «Если есть здравый ум, значит, бывает и нездравый?» «Полагаю, что да, конечно, бывает. А откуда он берется? Он сам зарождается внутри?» «Ну, это сложный вопрос», — ответила я. «В другой раз я бы сказала что-то вроде: а тебе что, хочется обзавестись нездравым умом? Или заявила бы, что подобное случается и так, и сяк. У кого-то зарождается, у кого-то появляется в результате травмы. Однако в тот день я долго чинила ловушки и устала». «Сложный, потому что у меня нездравый ум?» «Нет. А ты не хочешь немного помолчать?» Борн, конечно, был личностью, но личностью весьма утомительной, поскольку пытался до всего докопаться. «Помолчать из-за нездравого ума? Молчание — золото, потому что сделано из света? Как ты вообще умудряешься разговаривать безо рта?» — заботливо спросила я. «Потому что у меня нездравый ум? Ум-то у тебя здравый, а вот рот — нет. Отсутствие рта — это нездраво? Отсутствие рта — это...» Я расхохоталась, так и не закончив фразу. Я воспринимала все эти его разговоры как шалости, однако в действительности в них проявлялась работа детского, только формирующегося ума, который пока не умел выражать сложные идеи, отчасти потому, что его органы чувств и сознания работали не так, как мои. Он должен был не только понять смысл слов, но и научиться с моей помощью существовать в человеческом мире. В итоге между всеми этими состояниями возникла ужасная путаница, связанная с попыткой найти единство, сделаться по существу триязычным в мире человеческих существ. Сколько мы друг друга знали, суждения Борна всегда отличались крайней неопределенностью, так что трудно было понять, что, собственно, он имеет в виду. Много позже, осознав это, я множество раз прокручивала в памяти наши беседы, пытаясь перевести их в привычную мне систему координат. Но было уже слишком поздно. Они так и оставались тем, чем были, и означали только то, что означали. Я догадывалась, что многое запомнила неправильно, и это причиняло мне боль. Предыдущей ночью, прежде чем мне отправиться на раскопки, Вик зашел меня проведать. В тот период наших отношений такие визиты стали чистой воды формальностью, совершавшейся из чувства долга. Борн тут же принял положение, которое позже сам он шутливо называл «режим истукана», втягивал глаза, съеживался, ковылял в угол и там стоял, неподвижный и немой. «Как ты?» — спросил Вик, появившись в дверном проеме. На его скулах залегли резкие тени, и я почувствовала, что ко мне приближается некая абстракция. «Спасибо, хорошо», — ответила я. «Завтра будет еще лучше». «Ага», — согласно кивнула я, хотя вопроса он мне не задавал. Вик постоял еще минуту, его глаза блестели, как осколки камней, делая его чужим и далеким. Я не хотела причинять ему боль, но меня, что называется, понесло. Он не должен был относиться к Борну столь категорично, вот в чем заключалась его вина. Поэтому я не стала больше ничего говорить. Постояв еще немного, Вик отступил обратно в коридор и, по всей вероятности, отправился засовывать себе в ухо мема жука. Вик отступал в прошлое, а Борн расцветал. Так все и шло в те дни, и одновременно менялась ситуация в городе. Странности цвели и пахли, давно знакомые вещи увидали. За то время, пока я была там в последний раз, главной силой города стала Маракунья. Она занимала теперь северо-западный район, начинавшийся примерно там, где заканчивалась юрисдикция компании на южной окраине. Множащаяся армия клевретов помогала ей делать наркоту и защищать территорию от Морда и прочих. А у Вика были единственный бассейн, крепость балконных утесов и мусорщица, умевшая ставить ловушки и хранившая от него секреты, а также креатура неизвестного назначения, которую он мечтал изгнать. Хуже всего было то, что открыто проявились последыши Морда, оказавшиеся еще кровожаднее своего прародителя. Они не ведали никаких законов и правил, даже естественной склонности спать по ночам. Перед их появлением Морт несколько дней пыхтел и сопел перед зданием компании, как будто между ней и его последующими имелась какая-то связь. Под его сомнительным покровительством развалины компании становились все более и более неустойчивыми и небезопасными. Морт то дрых перед воротами, то забывал притворяться охранником и принимался рассеянно крушить стены своей огромной башкой. Мы замечали людей, продолжающих жить на верхних этажах, словно в осажденной крепости. Все их существование свелось к обслуживанию капризов Морда, и до нас доходили слухи, что внизу на глубоких подземных ярусах компании не осталось уже никого. Несмотря на возросшую опасность, Вик не собирался меня щадить. У нас было соглашение, и я должна была соблюдать свою часть договора, должна была идти и копать. Не знаю, было ли это милосердием или жестокостью, и в чем именно крылся побудительный мотив Вика, да это было и неважно. Настало время встать с постели. Когда Вик ушел, Борн протянул один из усиков и взял мою руку в свою ладонь, вполне сносную копию моей, только немного влажную. «Рахиль!» «Что, Борн? Помнишь, что я говорил о белом свете?» «Да?» «Пока твой друг был здесь, какой-то части меня привиделся кошмар об этом свете. Я едва удержалась, чтобы не засыпать его вопросами. Части тебя? То есть ты сейчас спал и видел сны?» Подобным тоном Борн говорил тогда, когда решался довериться мне, поведать что-то действительно важное. «Какой еще кошмар?» — спросила я, раздумывая, откуда он вообще взял это слово. По крайней мере, я ничему такому его не учила, и прежде он его никогда не использовал. Я был в темном месте, но его наполнял свет. Я был один, но там были другие, похожие на меня. Я был мертв. Мы все были мертвы. То есть не живыми? Переспросила я, памятуя о том, что иногда Борн называл мертвым неподвижное, например, стул или шляпу. Не живыми. Это был рай или ад? Рахиль, мягко произнес он. Рахиль, я не знаю, что означают эти слова. Я тоже не знала. Откуда мне это знать, живя в норе под землей среди разрушенного мира и ведя беседы с жизнерадостным монстром? Я рассмеялась, прогоняя ненужную идею, потому что она была смешной. Неважно, Борн, это религия, я потом объясню тебе. Или не объясню. Мои родители не были религиозны, а на примере культа Морда я узнала, что в городе религия давала не надежду на искупление, а манила смертью. «Хорошо», — ответил Борн, и в его глазах мелькнула какая-то укоризненная улыбка. «Я не всегда тебя понимаю, Рахиль. Я тебя люблю, но не понимаю». «Любовь?» Он только что признал, что ничего не знает о рае и аде, что он может знать о любви. Отмахнувшись от этой мысли, я спросила, побуждая его рассказывать дальше. «И что было потом?» «Я попытался проснуться, попытался разбудить других, но не смог, потому что был мертв. Да, именно так я был мертв. А мне обязательно надо было проснуться, потому что открылась дверь». Опять же, слово «дверь» уборно могло означать что угодно. И что произошло, когда она открылась? Они заставили меня пройти через нее. Я не хотел проходить в дверь, и не только потому, что был мертв. «А что было за дверью?» Все глаза Борна разом обратились ко мне, будто ряды далеких звезд, мерцающих на темно-фиолетовом небе его кожи. Впервые за долгое время я почувствовала, что совершенно не знаю Борна. Я же был мертв, и мне неизвестно, что находилось за той дверью. Больше он ничего не сказал.